Глава 13. Пировали, веселились. «Иногда я думаю, что вы, янки, приезжаете сюда только для того, чтобы мутить воду», — говорил Джо Одом. «Действительно. Посмотрите на Джима Уильямса. Образцовый гражданин, успешно ведет бизнес. Но вот появляетесь вы, навещаете его, и что? Он убивает человека». «Ну, и что вы на это скажете?» Было 3 часа утра. Джо выезжал из дома на Пуласки-сквер ровно через полгода после того, как въехал туда. Ничего не подозревающий агент по недвижимости Джон Торсон должен был вернуться из Англии на следующий день, и Джо собирался оставить ему дом таким, каким тот его и оставил — запертым и пустым. К этому времени Джо нашел себе другое жилище на Лафайет-сквер. И вот сейчас Джо нес в фургон, припаркованный к дому, последнюю охапку одежды. «Все в порядке», — продолжал он между тем. «Теперь мы имеем убийство в большом доме. Черт возьми! Нет, давайте посмотрим, где мы находимся и что с нами происходит. Мы нашли свихнувшегося специалиста по жукам, который носится по городу с бутылкой яда. Потом мы находим негритянскую трансвеститку. Но нам и этого мало. Мы заводим знакомство со стариком, который выгуливает несуществующую собаку. Но и это еще не все. Теперь у нас убийство на гомосексуальной почве. Друг мой, нам с Мэнди предстоит сниматься в слишком крутом фильме». Джо направился в дом уничтожать возможные следы своего 6-месячного проживания. За последние полгода якобы пустующий дом оказал гостеприимство весьма немалой части человечества. По дому топтались сотни туристов, заглядывая от нечего делать во все углы и закоулки, отрываясь от этого занятия только во время ланча перед отбытием. Друзья Джо наводняли дом подобно бурному потоку, а в кухне, превратив ее в парикмахерский салон, вовсю орудовал Джерри. Результаты такого вавилонского столпотворения зачастую бывали весьма комичными. Пожилые дамы, приехавшие полюбоваться на красоты типичного южного жилища, возвращались в свои туристические автобусы с новыми, весьма оригинальными прическами. И почти все туристы выходили с экскурсии с пригласительными билетами «Милой Джорджии». Как и всегда, в окружении Джо постоянно появлялись новые лица, пополняя галерею персонажей этого театра. Некоторые задерживались на неделю или на месяц, другие оседали в доме надолго. Джо, который как никто умел собирать вокруг себя людей, отличался полной неспособностью от них избавиться. Эту неблагодарную функцию брал на себя тесный внутренний круг друзей, который и выкидывал, как балласт, все нежелательные элементы, сведомо Джо или без оного. В прошлом месяце главной мишенью круга избранных стал некий хорошо одетый человек, который прибыл в Саванну в качестве миллионера из Палм-Бич. При ближайшем рассмотрении он оказался мелкой сошкой, ловким делягой, открывшим бордель на дороге, ведущей к Тайби. Втершись в доверие к Джо, он тихой сапой вербовал клиентов для своего заведения среди мужчин-экскурсантов. Тогда-то внутренний круг друзей и призвал отставного полицейского Сарджа Болтона. При одном взгляде на револьвер в наплечной кобуре Сарджа, мнимый миллионер, испарился, и больше в компании Джо его не видели. Надо сказать, что друзья Джо в принципе не имели ничего против борделей, но очень боялись, что такая слава может повредить делам Одема, и так привлекавшего пристальное внимание властей, когда в прокуратуру один за другим начали приходить липовые чеки, которыми Джо расплачивался за работы в «Милой Джорджии». Протесты поступали к прокурору с интервалом в неделю. Чек плотника, чек электрика, чек водопроводчика, чек за установку старинной карусельной лошадки. Когда общая сумма долга перевалила за 18 тысяч долларов, к Джо явились 2 помощника шерифа и вручили ему судебную повестку. Одому предписывалось явиться на слушание в суд. От результатов этих слушаний зависело, предъявит ли Джо обвинение в выдаче необеспеченных чеков, преступлений, за которые предусмотрено наказание от 1 до 5 лет тюремного заключения. В день слушаний Джо явился в зал суда с 20-минутным опозданием, сохраняя при этом безмятежное спокойствие. Прежде чем занять свое место, Он подошел к скамье, на которой сидели истцы, и поздоровался с каждым из них. «Здорово, Джош!» — приветствовал он плотника. Тот ответил вымученной улыбкой. «Привет, Джо!» — отозвался он. Точно так же не забыл о доме и электрика, водопроводчика, генерального подрядчика, поставщика льняных скатертей и так далее. Приветствия так и сыпались. «Здорово!» «Привет!» «Добрый день!» Джо говорил без всякой иронии или сарказма. В голосе его чувствовалась искренняя приветливость. Глаза смотрели прямо. Улыбка была неподдельной. Он вел себя так, словно встречал завсегдатаев милой Джорджией. Любезность Джо резко контрастировала с замешательством истцов. У них были настолько смущенные и даже робкие лица, что они казались обвиняемыми, а не потерпевшими. Складывалось впечатление, что их уличили в заговоре против их гениального друга. Они прятали глаза, жалко улыбались и мямлили приветствие. Последним в ряду истцов, к кому подошел Джо, сидел маленький, похожий на воробья, седовласый человек с кустистыми бровями. Это был торговец старинными вещами из Чарльстона, продавший Джо карусельную лошадку и кое-какие предметы обстановки. Увидев этого человека, Джо просиял. «О, кого я вижу? Мистер Рассел! Я и не знал, что вы тоже придете». Мистер Рассел смущенно заерзал на месте. «Поверь мне, Джо, я бы ни за что не пришел сюда. Я ненавижу эти дела, но, понимаешь, я...» «Ничего страшного», — успокоил старика Джо. «Я вас ни в чем не виню. Просто если б я знал, что вы будете здесь, то попросил бы привезти с собой ту пару канделябров, которые мне так понравились». «Правда?» — оживился Рассел. «Ты хочешь сказать, что я... что мы и в самом деле...» Он усиленно моргал, словно силясь вспомнить существо дела. «Ах, да! Теперь я припоминаю», — сказал он. «Мы действительно говорили о канделябрах. Да-да, ты прав. Надо же, я совершенно о них забыл. Но теперь, когда ты напомнил, Джо, то я думаю, что мог бы привезти их с собой. Да вы не волнуйтесь. Мы обсудим это дело позже». Джо прошел на свое место и в гордом одиночестве уселся на скамью ответчиков. Председательствующий судья призвал присутствующих к порядку. «Мистер Одам, будет ли в данном заседании вас представлять адвокат?» «Ваша честь», — ответил Джо. «Поскольку я являюсь полноправным членом коллегии адвокатов штата Джорджия, я буду представлять себя сам». Судья согласно кивнул. «В таком случае приступим». Помощник прокурора зачитал длинный список негодных чеков Джо, после чего истцы один за другим стали выходить к месту свидетеля и рассказывать, что они делали или какие товары поставляли в милую Джорджию, и как они безуспешно пытались получить наличными по чекам Джо. Ни один банк не оплатил этих чеков. Когда к выступлению приготовился мистер Рассел, судья, порывшись в бумагах, стукнул молотком по столу и объявил, что иск мистера Рассела заполнен не по правилам и поэтому не может быть рассмотрен, по крайней мере, в настоящее время. Такое решение уменьшило финансовые претензии к Джо на $4200. Красный как рак, мистер Рассел занял свое место. «Ваша честь, с вашего позволения, я хотел бы переговорить с мистером Расселом». «У суда нет возражений», — сказал судья. Джо сел рядом с Расселом, раскрыл его папку и разложил на столе бумаги. Под взглядами всего зала он спокойно и доверительно побеседовал с мистером Расселом и через несколько минут взглянул на судью. «Ваша честь», — обратился к нему Джо, — «если вы позволите, то мы через 20 минут исправим ситуацию, и вы сможете восстановить иск мистера Рассела ко мне». Судья настороженно посмотрел на Джо. То ли этот тип смеется над судом, то ли он действительно хочет быстро выйти из наступившей неловкой ситуации. «Суд высоко оценит ваше предложение», — объявил судья. «Но лично я сомневаюсь, что существуют прецеденты, когда бы ответчик действовал как адвокат истца. Это не вполне допустимо, поскольку возникают сомнения, не станет ли адвокат использовать ситуацию в своих интересах больше, чем в интересах своего подзащитного. Надеюсь, вам понятна моя точка зрения». «Она мне понятна, ваша честь», — настаивал Джо. Но в данном случае вопрос заключается только в правильном составлении документа. Этот джентльмен приехал сюда из Чарльстона, чтобы потребовать назад свои деньги, и мне кажется не совсем честным отправлять его домой ни с чем из-за мелких процедурных формальностей. — Я согласен с вами, — поддержал Одома судья. — Действуйте. — Хочу сказать еще вот что, Ваша честь, — продолжал Джо. — Я бы добавил для протокола, что делаю это pro bono. Примечание. Pro bono publico. Ради общего блага. Латынь. Конец примечания. — Это прекрасно с вашей стороны, — одобрительно промолвил судья. — Воздерживаюсь, тем не менее, от законного платежа в 4200 долларов. В зале раздался дружный смех, Джо обернулся и подмигнул Мэнди и мне. В заседании возник перерыв, пока Джо переписывал иск мистера Рассела против себя. Когда он закончил, общая сумма иска снова достигла 18 тысяч долларов. Наступила очередь Джо давать показания. Он рассказал суду, будто выписывал чеки, надеясь, что держатели городского рынка, на территории которого находится милая Джорджия, вовремя отдадут ему несколько тысяч долларов, которые они были ему должны. Но деньги так и не поступили. Таким образом, необеспеченность чеков была непреднамеренной. Судья и прокурор, не склонные доверять объяснениям Джо, тем не менее согласились снять обвинение, если долг 18 тысяч долларов будет выплачен в течение одного месяца. Если Джо не сделает этого, то ему будет предъявлено формальное обвинение. Судья, прокурор и истцы дружно высказали надежду, что Джо сумеет уладить дело, прежде чем дойдет до следующего суда. И Джо уладил это дело, но не благодаря фантастической прибыли милой Джорджии. Совсем нет. Он взял взаймы 18 тысяч долларов у молодой богатой четы, которая недавно переехала в Саванну и подпала под очарование Джо Одома и милой Джорджии. Счастье не оставило Джо и в поисках квартиры из-за возвращения Джона Торсона. В последний момент Одом сумел занять под жилье первый этаж Гамильтон-Тернер-хауса в нескольких кварталах от Лафайет-сквер. Хозяин дома, живший в настоящее время в Натчезе, был старым приятелем Джо, прекрасно его знал, но, видимо, данное обстоятельство нисколько его не смущало. Джо очистил дом на Пуласки-сквер и ликвидировал все следы своего там пребывания. Закончив труды, он сел на крыльце дома и со спокойной совестью закурил. Надо признать, что все получилось не самым худшим образом. Пустые чеки превратились в настоящие, он переезжал в прекрасный каменный дом. Судебные преследования ему больше не угрожают, так что можно спокойно выкурить сигарету и подождать, пока Мэнди не вынесет из дома последнюю корзину грязного белья. Когда она это сделает, он отключит электричество и телефон, перекроет воду, запрет дверь, и они поедут на новое место жительства. Занимался рассвет, когда Джо уснул сном праведника в своем новом доме. Проспал он до вечера, а потом отправился в милую Джорджию, где первым человеком, которого он встретил, оказался мистер Рассел, торговец старинными вещицами из Чарльстона, привезший два украшенных орнаментом бронзовых канделябра. Джо повесил их по обе стороны большого зеркала у стойки бара и зажег свечи. Замерцал чудесный огонь, и по стенам заплясали причудливые тени. — Вы возьмете у меня чек? — спросил Джо мистера Рассела. — Конечно, возьму. А почему бы и нет? — Я был бы вам очень обязан, — заговорил Джо, — если бы вы подождали до первого числа следующего месяца. — Я с удовольствием подожду, — заверил Одома мистер Рассел. Джо направился к фортепиано и в ту же секунду столкнулся с улыбающимся во весь рот агентом по недвижимости Джоном Торсоном. — Я вернулся! — торжественно объявил мистер Торсон. — Если вы все еще хотите занять дом на Пуласки-сквер, то он к вашим услугам. Я сохранял его для вас все время, пока был в отсутствии. — Я знал, что вы поступите именно так, — прочувствованно отозвался Джо. — И у меня нет слов для выражения моей признательности.